Ты был в Шотландии рожден, таким земным был прошлый дом. Сейчас иные времена. Россия, добрая страна, нуждаться стала во всех нас. И где-то в вечности там глаз поет баллады до сих пор. Потоп течет во весь опор. Тебе, мой друг, пою я ныне, ведь смерти нет для нас в помине. И риторический вопрос я задаю, как Шерлок Холмс. Ты помнишь духом наяву свои все прошлые дежавю? Ты раньше был рожден от мэрии, а ныне Бог воздаст по вере. Ты помнишь, плавал, как в морях на столь чудесных кораблях. Один из них Надеждой звали. И вот жизнь новую нам дали. Ты был шотландский малахит, и снова море вот шумит, и волны бьются о причал, чтоб дух твой больше не серчал. Чтоб больше не было забвенья, живет уж ново откровенье. Душою чистым всем теперь открыта к Богу в мире дверь. Венок свивается из лилий, собака лает баскервилей, и формируют суть судьбы их ангел света, ангел тьмы. Хочу, чтоб дух твой ощутил земли затерянный весь мир, и чтоб огонь бы пробудил тебя для новой жизни в нем. Идем же, брат, идем вдвоем, и под дождем, и под огнем, коль снова живы в этот раз, начнем же жизни вечный сказ. Тебя на песню вдохновлю, нам Бог всем дал по кораблю, нам по морям всем нынче плыть, себя познав, других будить. Предстояла песнь петь эту, изначально лишь дуэту, чтобы дальше и уж впредь целый хор мог птиц запеть. Плыл корабль к островам, нес он искры духа львам. И когда огонь тот вспыхнул, целый мир мгновенно вскрикнул.